чтобы не умничал, не изображал из себя знатока жизни. Но Штукин упредил его действия. «А вот одной главной детали, — сказал Штукин, — точнее, главного назначения леса в настоящее время. Я вот его ощущаю как живое существо, как друга». «Может быть, подругу?» — усмехнулся Сафронов. Штукин сделал головой свое привычное движение, посмотрел на Сафронова, как на ребенка. «Вот живешь в нем, сам почувствуешь». Он перешел на патетический тон. «Он нас укрывает, оберегает, защищает, ну и, естественно, несет эстетические функции». «Наверное, так», — согласился Сафронов и перешел на то, что волновало его в настоящее время. «А относительно прошедших дней, так они у меня все перепутались. Общее впечатление гнетущее. Хирургами недоволен, работаете вы медленно, ранены, отяжелевают, а ваш ведущий не нужно», — прервал Штукин, как будто они находились не одни в лесу, а среди подчиненных, при которых неудобно, нелестно отзываться о начальстве. «Мы ведь тоже эти сутки не отходили от операционного стола, и ведущий не отходил. У меня с ним особые отношения, но хирург он классный. Но нельзя, понимаешь, нельзя в таком ритме. Не ерепенься. Порыв твой объясним, но поведение не солидное». «Хм!» — хмыкнул Сафронов и не сразу нашелся, что ответить. «Когда у тебя на глазах отяжелевают, тут не до этикета. Но ведь серьезные операции длятся не секунды», — возразил Штукин, не меняя покровительственного тона. «Это ранить могут в одно мгновение, а чтобы залечить последствия, восстановить функции организма, нужно гораздо больше времени, не часы, а недели и месяцы». Сафронов едва сдержался, чтобы не выругаться. «Что ты мне как младенцу толдычишь? Что я не знаю этого? Мгновения, часы, недели. А тебе известно, что мы 30 раненых отправили в ППГ необработанными? Ну и что? Может, еще и не такое быть? Ну, знаешь». «Знаю, потому и говорю. И в ППГ отправляют. И команды выздоравливающих организуют в пехоте». Сафронов замолчал, понимая, что у Штукина преимущество, что у него действительно большой опыт, не одна операция за плечами. «Ты уже свой вклад внес», — примирительно произнес Штукин. Он снял очки, прищурился. «И знаешь что, не горячись, я тебя очень прошу», — продолжал Штукин. «Есть, конечно, еще некоторая несработанность, это естественно. Мы впервые все вместе. Но это все утрясется. Войдет в норму, в нужный ритм. У меня было другое горе. Просто не знаю, что и делать». «Что такое?» — встрепенулся Сафронов. «Да просто неловко, но тебе, как другу, признаются. Не переношу эфира. До суток еще ничего, а дальше вот такая странная аллергия». «И в самом деле странная», — согласился Сафронов. «Я и сам не ожидал». И Штукин в деталях рассказал всю свою эпопею. «Так, может быть, тебе объясниться с ведущим?» — посоветовал Сафронов. «Не получается». «Нет, не получается и не получится», — повторил Штукин и после паузы сообщил доверительно. «Если судьба сложится так, что я выживу, займусь наркозом. Это будет новый наркоз, наркоз будущего. Достаточно человечеству психологических травм. Операции, по крайней мере, должны проходить безболезненно. А сейчас?» Штукин по привычке тряхнул головой. «Ну, сейчас болезненно, с последствиями. А нужно, я еще не знаю что, но требуются различные анестезии и обезболивания для разных операций. Если хочешь для каждого человека свой наркоз, ведь всякий человек по-своему воспринимает боль. Это зависит от эмоциональности, от его состояния, от силы воли, а целого комплекса факторов.